Александр Вейн. «Три трети жизни». Издательство «Знание», Москва, 1991 год. Читает Зоя Кваснюк. Автор Александр Моисеевич Вейн, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Московской медицинской академии имени Сеченова. Треть жизни человек спит, и две трети бодрствует. Для чего мы спим и зачем видим сны? Какой потребности служит сон? Что считать бессонницей и насколько она вредна? Как связать цикл бодрствования, сон со здоровьем, работоспособностью, настроением? Все эти и многие другие вопросы, касающиеся буквально каждого из нас, в центре внимания автора, одного из виднейших специалистов в данной области, для самого широкого круга читателей. Часть первая. Власть ритма. На качающейся доске. Едва ли найдется человек, который хоть раз не задавал бы себе вопрос: «Зачем я сплю?» Натуры деятельные, нетерпеливые, продолжают рассуждение так: «Нет, действительно, зачем? Зачем должен я тратить целую треть жизни на это странное и бесплодное занятие? 20 лет из 60, 25 из 75 — безумие. Надо что-то предпринять. Спали же Наполеон и Петр Великий по 5 часов в сутки, а Эдисон, говорят, даже 2 часа. Ну, 2 часа мало, однако я уверен, что мне удастся свести это расточительство часам к 6. Не так уж мы и устаем. Все это вопрос воли». Натурам созерцательным, склонным к философствованию, на ум придет иная цепочка рассуждений. Да, именно зачем? Сон занимает треть жизни, много больше, чем еда. Следовательно, он гораздо важнее еды. Без еды можно прожить месяц, даже полтора, а без сна не протянешь и недели. В самом деле, почему существует, например, лечебное голодание, но еще никто не слыхивал о лечебной бессоннице? К лечению голодом пан Томаш приступил. Лечение модное, и в нем источник сил, писал Мицкевич в «Дзядах». Вон когда оно еще было модным, вон когда о нем уже злословили, более 1,5 лет назад. «Источник сил», — говорит поэт, — «источник сил в отказе от еды». В отказе, научно обоснованным, разумеется, с соблюдением врачебных предписаний и все такое, но в отказе. А попробуйте-ка отказаться от сна всего на сутки. Нехватку сил. Вот что вы почувствуете. Писали, правда, что кто-то там не то в Испании, не то в Югославии не спал уже 20 лет. Но, во-первых, это редчайшие случаи. Во-вторых, наверняка болезнь вроде летаргии, только наоборот. В-третьих, неизвестно еще. Может, этот бедняга спит, но сам того не замечает. И что, в конце концов, доказывают эти феномены? Одному нравится вставать с петухами, другому нет. Где-то я читал, будто каждое утро слуга будил Канта, спавшего 7 часов, и каждое утро с неимоверными усилиями. Мало было Канту 7 часов, а раз мало, нечего было и себя насиловать. Тут, видно, многое зависит от темперамента, от привычек, а посему оставим в покое исключения и займемся правилами. Какой потребности служит сон? Вот что мы должны выяснить прежде всего. Можно ли так поставить вопрос? Разумеется, именно так и ставили его философы и ученые от Аристотеля до наших дней. Какой потребности служит сон? И почти все они приходили к заключению. Впрочем, подождем ссылаться на авторитеты. Кое-что нам сначала нужно выяснить и самим. Ну вот, например, Можно ли ставить в один ряд сон и еду? Как это делаем мы подчас, особенно не задумываясь, в разного рода перечислениях условий существования, и как это сделал только что склонный к философствованию человек, которого мы вообразили? Если и можно, нам кажется, то, пожалуй, лишь уподобляясь Санчо, которому Сервантес вкладывает в уста насыщенную метафорами похвалу сну. Да будет благословен тот, кто изобрел сон, этот покров, который скрывает все человеческие мысли, пища, которая насыщает голодных, влага, которая утоляет жаждущих, огонь, который согревает озябших, прохлада, которая спасает от жгучего зноя. Словом, всемирная монета, на которую можно купить все, что угодно, и весы, на которых уравниваются император и пастух, мудрец и невежда.